Глава 5. Ангелина. Вадим стоял, перекатываясь с носков на пятки, держа руки в карманах широких болотного цвета брюк. Из-за больших набедренных карманов брюки выглядели старомодно. Мать вечно прятала эти штаны, утверждая, что они убогие. Но брат каждый раз их находил и надевал назло ей. Он любил выводить маму из себя. Рядом с Вадимом стоял широкоплечий парень в выцветшей толстовке. Его бледная кожа тут же бросалась в глаза, да и то, как он периодически оглядывался, словно искал в округе врагов. Я не то чтобы знала этого парня, скорее видела пару раз и кое-что слышала о нем. Он был из компании уличных, абсолютно своевольных подростков, которые давно забили на свое будущее. Они постоянно пили, употребляли всякую гадость, слонялись по заброшкам и вели беспорядочную жизнь. Я подошла ближе и достаточно громко произнесла: «Привет!» Оба, как по команде, уставились на меня, а Вадим еще и скорчил такое выражение лица, словно я появилась не в то время и не в том месте. «Бывай, Дэн!» Брат пожал ему руку, и они быстро попрощались. Мы остались вдвоем. «Это не тот парень, который тусуется с ребятами у заброшенного дома в двух кварталах отсюда?» Сходу спросила я. «Да, он оттуда. Удивлен, что ты знаешь их компанию». «Все их знают. Не связывайся с ними». «Ой, только не включай бабушку», — хмыкнул Вадим. Он вытащил ключ из кармана, открыл мне дверь и пропустил в подъезд. «О них ходят странные слухи». «О нашей матери тоже ходят странные слухи», — огрызнулся брат, за что получил от меня подзатыльник. «Да, мама у нас не была примером для подражания. У нее действительно часто менялись ухажеры, и противные соседки на эту тему то и дело чесали языками. Мне тоже не нравилось это в маме. Вместо того, чтобы уделять внимание нам, она искала кошелек, который обеспечит ей дорогие вещи и качественную косметику». «За правду не бьют», — прорычал Вадим. «Это неправда», — прикрикнула я. «Какой бы мать ни была, я все равно ее любила, хотя порой казалось, что это невзаимно». «Ты видела ее нового хахаля?» «Нового?» Я остановилась на лестничной площадке, сработал датчик движения и загорелась лампа на потолке. «Да, мы виделись на днях с ним. Ты была у Лильки». «И что с ним не так? Он такой старый и явно с характером», — пробурчал брат. А когда мы зашли в квартиру, то воочию увидели его. Коренастого телосложения, полноватый, зато дорого одетый. Лицо у мужчины было обрюзгшее, морщинистое, и пальцы такие толстые, что сразу бросались в глаза. На одном красовался золотой перстень, который он нет-нет да покручивал. Кажется, ему было чуть больше 50. На фоне моей стройной и ухоженной мамы он выглядел старо. «О, мои пришли!» — улыбнулась мать. «Вадима ты знаешь, Юра, а это моя дочка Ангелина. Познакомьтесь». Юрий протянул мне ладонь, больше напоминающую лапу. Видимо, он ожидал, что сейчас мы обменяемся дружеским рукопожатием, но я попросту растерялась. Мне почему-то стало не по себе от одного его присутствия, словно оно грозило чем-то нехорошим. На самом деле я никогда не стремилась найти контакт с мамиными ухажерами, да и они не видели в этом особого смысла. Мы мирно существовали отдельно друг от друга, и всех это устраивало. «Лина!» — мама склонила голову, как бы намекая, чтобы я ожила. И тут, спасибо Вадиму, он вместо меня пожал руку нашему новому знакомому. «Рады, рады!» — без особого энтузиазма сообщил брат. Он скинул кроссовки и пошел к себе в комнату. «Странный запах», — сказал вдруг Юрий. «Странный?» — спросила мать. «Мужского парфюма такого не из дешевых». «Юрочка, я ничего не чувствую», — засуетилась мама. Она окинула коридор нервным взглядом, будто могла найти источник запаха. «Анечка!» — мужик облизнул свои пухлые губы и посмотрел на меня, как на воровку. Воздух вокруг сделался тяжелым, словно его напитали грязью. «Может, ты и права?» «Я открою окна», — спохватилась мама и тут же шмыгнула на кухню, чтобы впустить в квартиру потоки февральского ветра. Мы остались один на один, я уже начинала ругать себя за это. Вадим давно в комнате, так какого черта я продолжала торчать в коридоре? «Ангелина!» Юрий внезапно подошел чуть ближе ко мне, его парфюм ударил в нос. Слишком грубый, стойкий, с горчинкой. «Я уж при маме не стал говорить, но запах точно исходит от тебя. Твой парень, видимо, многое может себе позволить». «А?» У меня едва не отвисла челюсть. Ни один предыдущий мамин ухажер не задавал мне вопросов о личной жизни. Да им всем было плевать, пусть меня даже сбила бы машина. Что не так с этим товарищем? Откуда такое любопытство? «Говорю, твой парень, видимо, из этих», — он кивнул головой в сторону так, словно я должна была знать значение данного жеста. «Что вы?» «Вы с мамой похожи», — легкая усмешка слышалась в голосе Юрия. «У меня нет парня, да и желания общаться с вами тоже нет», — ответила я негромко. Не молчать же мне было в ответ на такие слова. «Ну...» — с фальшивой улыбкой протянул он. Тут в коридор вернулась мать, и Юрий моментально забыл о моем существовании. Он подхватил ее за талию и увел на кухню. Разговор был окончен. Вот только мне совсем не понравился тон этого разговора. Во вторник первым уроком у нас стояла физкультура. Некоторые ребята ее прогуливали, считая, что предмет маловажный, да и в целом в старших классах почти никто не любил заниматься спортом. Мы с Лилькой не были исключением, но прогуливать было не в моих правилах. В конце концов, Екатерина Никитична, именно она вела физкультуру у старших классов, тратила свое время. Она жила не близко, и чтобы приехать к первому уроку, вставала в 5 утра. Было бы некрасиво и неуважительно пропустить занятие. Когда мы с Лилей зашли в раздевалку, то обнаружили там всего 2 одноклассниц — Марту Альшевскую и Дину Рябову. Обе дружили еще с 1 класса. И обе были полноватыми, из-за чего раньше их дразнили мальчишки. «Привет, а где остальные?» — спросила Лиля, повесив на крючок рюкзак и пакет с формой. «Я слышала вчера, что Ася и ее компания решили прийти ко 2-му уроку», — тихонько отозвалась Марта. «Везет им!» — Лиля глянула на меня, как бы намекая, что и мы могли бы прогулять. «Ну, с родителями Аси точно можно такое себе позволить», — кивнула Дина. В этом она, безусловно, была права. У Яковой отец занимал какую-то должность в правоохранительных органах, а мать работала в суде. Классная, особенно лебезила перед ними, если те появлялись на собрании. «Да ладно!» — пошутила я. «Еще будете скучать по бегу на время вдоль пыльной дороги». В ответ все дружно вздохнули и принялись переодеваться. А когда прозвенел звонок, выяснилось, что из нашего класса собралось мало народу, всего 7 человек. Екатерина Никитична, мягко сказать, не особо оценила прогул ее урока и ушла к завучу ругаться. Вернулась она уже более бодрая, да только не одна, а с ашками, которых нагло подняли с литературы и заставили переодеваться. У них тоже сегодня стояла физра, но вторым уроком. «Вай!» — обрадовалась Лиля, хлопнув в ладоши. «Дава будет с нами!» «Весь их класс будет», — прошептала я, уже пожалев, что не прогуляла вместе со всеми. «Ну и что? Пробежимся быстренько, а потом позалипаем на то, как Дава подтягивается». «С каких пор ты стала фанаткой Давы?» — удивилась я. Мы сидели на подоконнике в коридоре в ожидании, когда ашки будут готовы к уроку. «Он оказывается такой милый. Как думаешь, ты ему нравишься?» «И я, и ты, и вся школа, если не весь город», — не сдержалась я от подколки. Про Сашу Давыдова говорили всегда одно — бабник. От девчонок у него отбоя не было, и все равно многие мечтали с ним встречаться, даже наша Ася, у которой, между прочим, был уже жених. Каждая почему-то думала, что именно с ней Давыдов забудет о своих похождениях и станет верным песиком. Поразительная глупость. «Ну, не знаю», — Лиля повела плечом. «Вчера он глаз не сводил с тебя. Я немного завидую». «Это все из-за Громова, я уверена», — сорвалось у меня. «А при чем тут этот?» Ильина понизила голос и оглянулась, словно от одного только сочетания этих букв. Из-за угла мог вылезти монстр. «Ну, я помялась, не особо хотелось распространяться о случае в шкафу. Обещала ведь, что никому не скажу. С другой стороны, может, Яр сам всем растрепал. Так чего тогда мне хранить это в тайне?» «Абрамова!» Лилька толкнула меня в бок локтем, всем видом демонстрируя, что ждет ответов. И я бы, может, ей дала их, но тут в коридоре появилась Екатерина Никитична. Следом из раздевалок вышли ребята, и нас всех дружной компанией выгнали на улицу, потому что учительница считала, что хорошая погода — это знак свыше. Нужно обязательно выходить, дышать воздухом, бегать. Ох, бег был ее любимым занятием и самым ненавистным для меня. Ашки шли в развалочку, громко между собой переговариваясь. Самым активным, пожалуй, был Дава. Он шутил, а девочки смеялись над его шутками и смущались. Громов же немного отставал от коллектива. Он шел по школьному двору лениво, словно кот. Руки держал в карманах, во рту крутил то ли зубочистку, то ли какую-то палочку и смотрел задумчиво на небо. Ярослав, казалось, был не здесь, не со всеми. Он выглядел отрешенным, мрачной тенью на фоне яркого летнего дня. Холодный, скупой на эмоции, дымчатая туча, случайно заплывшая на лазурный небосвод. Таким я видела Громова. Екатерина Никитична выстроила нас в шеренгу. Поставила у себя в тетради плюсики напротив фамилий всех присутствовавших и стала давать указания для разминки. Буквально за 10 минут мы сделали зарядку под громкие шутки Давы, смех его одноклассниц и замечания физручки. Таких, как Саша, она на дух не переносила, считала их клоунами и не скрывала этого. После разминки я уже думала, что нас отправят поиграть в мячик, потому что времени оставалось немного, но Екатерина Никитична объявила эстафету. Народ моментально взвыл. «На первый, второй рассчитаться!» — скомандовала Екатерина Никитична. «Да ладно, мы и так можем потрясти костями!» — не унимался Саша. «Кто хочет со мной?» На его вопрос тут же последовал совершенно очевидный ответ. Хотели все, даже наши Дина и Марта, подали голоса в общем хоре. Промолчали только я и Громов. Почему последний не изъявил желания, я не знала. Тем более Яр явно был из категории тех, кто любит спорт, явно бег не исключение. «Давыдов!» — крикнула Екатерина, затем дунула в свисток. «Еще одна шутка, не по делу, и пойдешь гулять в кабинет директора». «Я не согласен», — съязвил он. «Мне с вами очень весело, а там будет очень скучно». «На первый, второй!» — повторила физручка. Ребята повздыхали и стали называть по очереди свои номера. В итоге Саша возглавил команду первых, его сразу провозгласили капитаном, вторые же, среди которых оказалась и я, вместе с Громовым пребывали в молчании. Кто-то должен был встать в начале ряда, построить всех, однако никто не изъявлял желания. Мы топтались на месте, а некоторые еще и ныли, что им не повезло. Они хотели к Даве, который уже вовсю командовал и хорохорился. «Готовы?» — крикнула Екатерина Никитична. «Да, капитан!» — пропел Саша. Из его группы стали доноситься фразы, которые звучали в песне из мультика про губку Боба, а затем снова смех. Вокруг Саши царила атмосфера легкости и безудержного веселья. «Может, просто по росту построимся?» — предложила я, скрестив руки на груди. Хотелось скорее закончить с дурацкой эстафетой и пойти в раздевалку. «Тогда мы проиграем», — вдруг подал голос Ярослав. Ветер коснулся его коротких каштановых волос, которые переливались от солнечных бликов. «Хотелось бы выиграть», — сказал парень с тату под глазом из А-класса. Остальные неуверенно кивнули. «Тогда Мартыненко», — ответил строго ему Яр, — «ты откроешь забег». «Разве не капитан должен открывать?» — уточнила зачем-то я. «Раньше на таких эстафетах у нас всегда линию бега открывал капитан». Потом посмотрела на шеренгу Давы и еще раз убедилась в своей правоте. «Не обязательно», — Громов ответил мне таким тоном, будто глупее вопроса в жизни не слышал. «Мартыненко всегда обходит Саню на пару секунд. Это даст нам преимущество. После побежит Тома, она обгонит Федотову. Та точно растянется на земле или споткнется. Следом пойдет...» Ярослав то и дело переводил взгляд на наших соперников и выстраивал ряд, исходя из их физической подготовки. Я удивилась, насколько он просчитывал каждого бегуна и оценивал силы своих. Если сравнить его с Давой, это были небо и земля. Я слышала, что Саша позволил ребятам стать так, как они хотят. Его подход к такой мелочи, как эстафета, заметно отличался от метода Ярослава. «Ты!» Громов остановился напротив меня, когда закончил с остальными. Я от чего-то поежилась. От его прямого и до ужаса колючего взгляда. А потом вспомнила, как мы сидели в шкафу, и мне стало еще больше не по себе. «Выглядишь хилячкой». «Она...» Дина, которая тоже была в нашей команде, неожиданно пискнула. «Хорошо бегает, правда?» «Вот как?» Он выгнул бровь и вновь посмотрел оценивающе, словно я была товаром в выставочном зале. Мне захотелось наступить Яру на ногу. В конце концов, я не кусок грязи, чтобы на меня так смотреть. Бесит. «Я нормально бегаю, мистер капитан». «Тогда будешь передо мной», — сказал он твердо. «В смысле?» И только сейчас я поняла, что Громов планировал бежать последним. «Все готовы?» — повторила Екатерина Никитична. Ребята дружно дали согласие и двинулись к линии старта. Эстафета началась.